27 января. Я перечел кое-что из написанного. Что это, дневник? Поэзия, философия? Ни то, ни другое, ни третье. Много кокетства. Все это, словом, довольно неинтересно. Впрочем, разочарование проходит. Иногда совершенно не нужно. Совершенно неизвестно, на чем основано.